фармакологические средства, используемые ими, добываются из трав, минералов и живых организмов, а поэтому в большинстве своем не имеют тяжелого побочного действия и охотно используются больными. Во многих городах Индии существуют аюрведические больницы, где проводится главным образом фармакологическое, психотерапевтическое и самое разнообразное физиотерапевтическое лечение. И возвращаясь к змеям, с которых началась эта глава, я хочу упомянуть о том, что их яд издавна примешивают ко многим аюрведическим лекарствам и считают, что он приносит большую пользу. Так что отношения индийцев со змеями сложны и многоплановы. Здесь, в Индии, непринужденно сочетаются самые, казалось бы, трудносочетаемые вещи и понятия. Мне вспоминается случай, происшедший со мною в одном из городов, случай, который очень наглядно, по-моему, иллюстрирует эти слова. Мне пришлось там очень много и напряженно работать, вести курс срочной подготовки преподавателей русского языка, а дома проверять 30 тетради, да еще готовить для стеклографирования очередные уроки учебника, которые я писала для своих студентов. Словом, часто я засиживалась за письменным столом до глубокой ночи. И вот я стала замечать, что перед открытыми дверями моего домика во дворе собирались какие-то люди, садились на корточки, подолгу смотрели на меня, шептались о чем-то, уходили, приходили снова. Привыкнув, ничему особенно не удивляться, я время от времени подымала голову, улыбалась и кивала им, и, получив в ответ кивки и улыбки, снова занималась своим делом. Все тем бы могло и ограничиться, но однажды несколько стариков вошло в мою комнату. После взаимных приветствий один из них обратился ко мне с немного неожиданной просьбой. «Скажите, вы не могли бы здесь умереть?» «Как это умереть? Для чего?» — спросила я ошеломленно и тут же подумала, «до чего же глупо я это спрашиваю?» А оказалось, не так уж глупо, потому что мои посетители стали мне охотно объяснять, для чего надо здесь умереть. «Видите ли, мы все смотрим на вас много времени и говорим, что вы не просто женщина, вы не такая, как все люди. Почему же это? Кто же я, по-вашему? Вы Санта, святая. Да помилуйте, что вы это говорите? Да-да, вас послал ваш великий народ из дружбы к нашему народу, чтобы помочь нам получить образование. Если бы ваша могила была здесь, мы много лет приходили бы к ней молиться за вашу страну. И 100 лет, и даже больше. У нас есть обычай сходить в землю живыми. Тех, кто так делает, уже никогда не забывают». Я была крайне удивлена и смущена одновременно, и глубоко благодарна этим славным простым людям за то признание моего скромного труда, которое они выразили таким странным способом. Тем более, что это было не столько признанием моих небольших заслуг, сколько выражением признательности всему нашему народу за дружбу, за помощь. И неважно было, что для выражения этой признательности они нашли несколько непривычную для нашего слуха форму, ведь они искренне хотели бы учредить в индуизме еще один из многих сотен культов — культ памяти учителя русского языка. Этот обычай сходить в могилу заживо практикуется уже много веков. Судя по преданиям, такой способ смерти избирали многие духовные наставники или борцы за какую-нибудь идею, снискивая себе таким путем вечную память народа и укрепляя в его сознании свое учение. Я бывала на таких могилах, именуемых самадхи. Здесь происходят собрания, люди молятся, читают стихи, поют гимны, играют на музыкальных инструментах и рассказывают всякие эпизоды из жизни того, кто сумел таким способом снискать их уважение и признательность. Повторяют слова его учения, читая то, что он написал.